Гуру. На плане физическом творец – мужчина. На плане психическом творец – женщина. На плане высшем не мужчина, но женщина психически оплодотворяет мужчину, являясь активным началом. Это взаимоотношение противоположных полов очень характерно для процесса творчества. Положительное и отрицательное начало, активное и пассивное, необходимо для всякого творчества. Высокое понятие «начал» находит свое отражение в жизни. Явление «начал» завершает лестницу жизни и дает отражение свое вниз, по ступеням, до конца. На величии двух начал зиждется построение мира и также сущность всякого действия и всякого творчества. Назначение женщины очень высоко, только крайнее невежество отводит ей функции родильной машины или, еще хуже, объекта удовлетворения чувственных потребностей. Пока высокое понимание назначения женщины не войдет в сознание человека, эпоха матери мира на планете не утвердится.